Сама не пробовала, не знаю. Но цвет у них нормальный. Посмотрите, ярко-желтый, зеленым оттенком. Что еще вам надо? Берем! Только в очередь большую не скапливаться. Рыбочки уже заканчиваются. Продала я зараз всех рыбочки и пошла пивка попить у бочки. Пью пивко и продавца учу, как грибы я грамотно варю. А народ уже сожрал рыбочки и у них скрутило вдруг кишечки. Я от них по берегу бегу и под нос под мышкой волоку. Ой,